Глава 22. На Крым накатила ночь. Как всегда, резко, без особых сумерек. На улице сразу стало гораздо прохладнее. Мы шли через горы на место встречи с импортными. Я был уверен, что они увидят нас гораздо раньше, чем мы их. Саше приходилось труднее всего. Если мы с Роджером к таким переходам были готовы, я, правда, условно, потому что до сих пор не набрал прежней формы и, подозреваю, уже не наберу, то девчонке идти было сложно. И ее периодически приходилось поддерживать. Сумку с медицинскими припасами и инструментами она, кстати, отдавать отказалась, так и тащила сама. Оставалось не так далеко. И я подозревал, что импортные заметят нас гораздо раньше, чем мы их. Они наверняка и посты выставили, да и вообще. Но я рассчитывал на то, что убивать нас они не станут. Хотя они знают, кто я такой. Ян им наверняка рассказал. И могут попробовать рискнуть, если вспомнят прошлые обиды. Мало ли, кого я у них убил в свое время. Брата, свата, лучшего друга. К тому же стоило помнить, что оказанная услуга таковой не является и в оплате не нуждается. «Что значит «волф»?» Вдруг спросил у меня Роджер. «А с чего это ты заинтересовался?» Вопросом на вопрос ответил я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Мне никогда не была интересна эта тема с ЧВКшниками. Я служил в Маринс и был всем доволен. Но в Америке куча тактикульных парней, которые дрочили на них. И вот сейчас мы идем на встречу с ними. Там наверняка американца-то и нет. Какие-нибудь поляки, ирландцы, может, еще кто. И они мне, типа, все равно ближе должны быть, чем вы. Но что-то нет». «Не любишь их?» — спросил я. «Не люблю», — он покачал головой. «Мы воевали на одной стороне, но их методы мне особо не нравились. Так что про волков». W — Warriors, O — Operators, L — Legionnaires, F — Fighters, — пожал я плечами. Но среди наших была другая расшифровка, более популярная, на русском. «И какая?» — спросил морпех. «Всем охуевшим ломаем кости», — ответил я на русском. Саша хихикнула. Она, похоже, знала английский на достаточном уровне, чтобы понимать, о чем мы говорим. Не такое уж и редкое качество. Его по-прежнему преподают в школах. Все-таки язык международного общения, пусть в некоторых местах его уже полностью вытесняет русский. «Ну, что такое охуевший, я знаю», — Роджер произнес это слово на русском, причем явно с удовольствием. Собственно, он только материться и умел. И это было первым, чему его научили. А все остальное? Я прикинул, как это перевести, и выдал. «We crush the bones of every arrogant fuck». «Мощно!» — кивнул он и спросил. «А девиз у вас какой?» «Их несколько», — пожал я плечами. «Нас нельзя купить, только нанять. Наш бизнес — это смерть, и бизнес идет хорошо. И еще кое-что есть, но там переводить сложно будет». «Однако», — он усмехнулся. «Ваш лозунг «Я знаю», — кивнул я. «Всегда верен?» «Ага», — он кивнул. «Все тихо», — сказал я. «Мы подходим». Я чувствовал, что за нами уже наблюдают. Ну а как иначе, это же профессионалы теневых войн, но все равно старался идти, не выказывая никакого беспокойства. Вокруг было темно, а фонарями мы не пользовались, и пусть глаза уже привыкли, все равно приходилось все больше смотреть вниз, чтобы не подвернуть ногу, не свалиться в какую-нибудь щель и не навернуться и сломать шею. Остановившись, я осмотрелся вокруг, после чего проговорил на английском. «Выходите, парни, я знаю, что вы тут». Сбоку послышался едва слышный хруст ветки, и из темноты вышел тот самый негр. Ну да, ему-то прятаться легко в темноте, и даже камуфляж никакой не нужен. «Как догадался?» — спросил он. «По запаху», — ответил я. «Вы недавно паёк разогревали и ели. Вот и пахнет. Вкусно, кстати. Поделитесь?» «Обойдёшься», — он покачал головой. «Ты врача привёл?» «Да», — кивнул я. «Вот она. Хирург очень хороший. Мне она спасла жизнь». «Пошли». Негр обратился к ней на русском. Проговорил он это слово с жутким акцентом, но смог выговорить. Наверное, знает язык на уровне военно-полевого разговорника. «Не-а, так не пойдет», — я покачал головой. «Идем все вместе». Он посмотрел на меня, после чего кивнул, соглашаясь. Повернулся и двинулся дальше. Там холм шел чуть под уклон. Вот там-то и оказался лагерь. Ну, как лагерь, просто нарезали веток. Да набросали на землю, чтобы не на холодных камнях лежать. Лежал, правда, всего один парень с перевязанным бедром. На белом бинте даже так было заметно кровавое пятно. Рядом лежал Ян. Ему порядком досталось, хотя было видно, что нос вправили. На меня он посмотрел без особого страха, чувствовал себя увереннее гораздо среди своих. А рядом сидела женщина, рыжая. Та самая, наверное, которая до этого в балаклаву была одета. Собственно, я разобрал по фигуре, пусть она и здоровая достаточно. «Why do you drag the vole fucking crawl along?» — спросила она. «А это еще что за акцент? Если честно, я вообще ни слова не понял из того, что она сказала». Переглянулся с Роджером, и тот просто пожал плечами. Он, похоже, сам не особо догнал. «Что она сказала?» — спросила Саша у морпеха шепотом. «Я сам не понял», — ответил он. «Похоже, что недовольна, что нас всей толпой сюда привели. Не знаю, она откуда-то из Британии, наверное. А их акцент черт разберешь». «Faggot, I'm a proud Irish girl, so I am». «Конечно. Ирландия. Ну, еще лучше, блин, мало нам американцев, так еще и девчонка, акцента которой вообще никто не понимает, похоже, кроме ее команды. Кроме тех, что привыкли. И неудивительно, что она на Британию обиделась. Они своей независимостью очень сильно гордятся. «Зови всех», — проговорил я, повернувшись к негру. «Поговорить надо». «Они уже тут», — ответил он. За спиной послышался шорох. Я обернулся, увидел еще одного бойца в мультикаме, за спиной у которого висела винтовка М25 в интересной комплектации, а в руках он держал маленький, будто игрушечный, МП5 в версии «Курс». На ближней дистанции очень опасная штука. И сбоку вышел еще один, как и остальные, с М4. А повернувшись, я наткнулся на ствол пистолета, который смотрел мне в лицо. Да, какое же широкое дуло у Кольта 1911. Там и пуля здоровенная, она в сантиметр в ширину. И еще это оружие изобрели по заказу, оно должно было одним выстрелом валить с ног лошадь, такие уж требования были у них, и мне точно хватит. Роджер тут же вскинул свою винтовку и направил на него, а на него оказались нацелены все остальные стволы. «Пушку убери, а?» — проговорил я. «Я поговорить пришел, не надо мне ей в лицо тыкать». «Мы знаем, кто ты такой, Край», — ответил негр. «И что ты делал с нашими? Зря ты сюда пришел». «Блядь». Я выдохнул и продолжил уже на английском. «Вы серьезно, что ли? Забудьте вы про все эти разборки. Прежняя жизнь закончилась, с острова никто не выберется. Все, это все в прошлом. У нас теперь один враг. Я почему-то не боялся, хотя понимал, что мне сейчас половину черепа могут снести. Страха все равно не было». «Я говорю, это все в прошлом», — повторил я. «А сейчас у нас один общий враг. Если вы не идиоты, вы это уже поняли». Молчание. Я видел боковым зрением, как Роджер стиснул зубы, он готов был открыть огонь, и тут же мы все легли бы, потому что 4 ствола против 2 — не вариант. Я бы даже за оружие схватиться не успел. «И что ты предлагаешь?» — спросил тот же негр. Его голос был глухим, но спокойным. Он контролировал ситуацию. «Союз», — ответил я. «Вы поможете нам, а мы поможем вам. Вы воюете за деньги, а теперь можете повоевать за себя. Вам же надо как-то устроиться. Я повторяю во второй раз, выхода с острова не будет. Нам теперь тут жить. И если мы откажемся, тогда через месяц вы сдохнете». Я пожал плечами. «Может, от зомби, может, от бандитов, может, от голода. Не знаю, вы сами выберете свою смерть». «Грозишься?» «Нет», — я покачал головой. «Предупреждаю. Эти места не очень-то дружелюбны. Я сам много друзей потерял, но предпочел бы, чтобы их было побольше. Так что и вам предлагаю дружбу». Рядом хмыкнула ирландка. «Джейсус, а у тебя, волк, есть яйца. Я даже потекла». «Он прав», — вдруг сказал Ян, который так и остался на лежанке. «Он не угрожал мне, не бил, он не с бандитами, и он действительно может помочь». Негр перевел взгляд на Яна, и тот кивнул. Потом он снова посмотрел на меня. Было видно, что сейчас он собирается сделать выбор, серьезный. И торопить я его не собирался. «Хорошо», — наконец проговорил он. «Союз». «Договорились», — пожал я плечами. «А теперь давайте поговорим спокойно, без стволов». Он опустил пистолет. Один за другим оружие стали опускать и другие. Роджер выдохнул. Я тоже про себя. Все-таки еще не все потеряно. «Ну что, Край?» — сказал он. «Считай, что мы теперь команда, только учти, мы тебе не подчиняемся». «А я не собираюсь командовать. Я и так заебался». И только тогда я услышал, как Саша выдохнула. «Она ведь перепугалась. К таким вещам вообще непривычно. А придется, если хочет остаться с нами. Давайте познакомимся, что ли?» — предложил я и протянул ему руку. «Меня вы и так знаете. Вас-то как зовут?» «Я Шон», — ответил негр и пожал мне руку. «Командир группы». «Яна, ты знаешь, раненый Бастиан. Наш снайпер Тень. Он не любит, когда его по имени зовут. И еще один штурмовик Хосе». «Бренна», — проговорила ирландка, которая решила представиться сама. «Это Саша», — представил я девушку. «Им просто будет запомнить, так как это имя у них достаточно распространено. Роджер», — представился морпех. «Морпех?» Тут же спросил он, кивнув на татуировку на плече у Роджера. Видно, ее было едва-едва под рукавом футболки. Нижняя часть черепа и под ней винтовка М16. «Да», — кивнул Роджер. «Semper Fi. Шон прижал кулак к груди и вскинул руку вверх и вперед, вытянув указательный палец. «Я тоже морпех, бывший. Потом перешел в ЧВК. Присаживайтесь и поговорим. А ты, Саша, займись пока раненым». Девушка подошла к раненому, скинула на землю сумку, открыла и побрызгала на свои руки санитайзером. После чего принялась разбинтовывать ногу парня. Было видно, что она собралась, успокоилась, вернулась в свою стихию. Прирожденный врач. «А где ваш медик?» — спросил я. «Странно, что в скваде ЧВК нет своего санитара». «Пирует с богами», — ответила Бренна. «Мы закусились с одними ублюдками. Там Баст словил пулю в бедро, а Винни прилетела в голову. Пусть он и англичанин, но мне его жаль». «Так что, какой план-то?» — спросил Шон, которому, похоже, было интереснее это. «У нас есть база недалеко», — пожал я плечами. «Надежное место, о котором никто не знает. Там можно спрятаться, но сегодня прятаться не придется. Считайте, что мы снова на войне». «Мы, блядь, с нее и не уходили?» — проговорила Бренна. «Однако, а я, кажется, привык к ее акценту. Разбираю примерно 3 слова из 4 и о последнем догадываюсь по контексту. Там, наверное, стану и все понимать со временем. Хотя меня бы больше устроило, если бы они работали автономно, а мне самому лучше работать со своей командой. В ней, конечно, не профессиональные вояки, но мы уже показали, на что способны. С гвардейцами было бы сложнее, у них Гром свой командир, и последнее слово всегда останется за ним. Короче, сейчас Саша посмотрит вашего и выдвинемся», — пожал я плечами. «Но спать сегодня особо не придется. С утра в деревню, где мы сидим, должен конвой двинуть. Его надо будет разобрать. Вам поможет отряд нашей Росгвардии». «А это еще что за ублюдки?» — спросила ирландка. «Я ничего о них не слышала». «Это внутренние войска», — пожал плечами. «Просто хорошо вооруженные и снаряженные полицейские, если так сказать. За границей они не работают. Вот вы о них ничего и не слышали». «А сам ты тем временем чем будешь заниматься?» — спросил Шон. «Мы с моей командой убьем всех бандитов, что остались в деревне. Вы здорово нам помогли. Помимо тех, что в селе убили, еще 3 на ваших ловушках подорвались. Так что их 20 осталось максимум. Разберемся». «А какой состав конвоя?» — спросил Тень. «Я не знаю». Я пожал плечами. «В прошлый раз там было 2 броневика, 1 «Тигр», 2 потяжелее и несколько легковых машин. Но думаю, после того, что случилось, следующий будет крепче». «Нам нечем взрывать броневики», — пожал плечами Шон. «Самое тяжелое, что у нас есть, — это ручные гранаты». «У вас не было гранатометчика?» — спросил Роджер. «Почему не было? Он и сейчас есть», — хмыкнул негр. «Но ракет нет. Мы отстреляли их по тварям». «Вы уже встречали мутантов?» «Да», — кивнул я. «Представил, как один из них палит из ручного гранатомета в тушу, которая чуть не сожрала нас у Коктебеля, и как ее распидорашивает во все стороны, разбрасывая ошметки, и ощутил удовлетворение. Да, это именно то, что я сделал бы. И я бы даже не сказал, что это стрелять из пушки по воробьям. Мутанты — это определенно не воробьи, и даже не голуби. Вот по таким мы и работали из гранатометов, иначе их трудно убить. Очень. У гвардейцев есть РПГ, — сказал я. Их должно хватить, чтобы остановить конвой. А потом останется просто убить их всех». «Блядь, я никогда не думала, что буду работать вместе с русскими», — проговорила Бренна. «Это будет интересный опыт». И стрельнула глазами в мою сторону. Меня это поведение, откровенно говоря, напрягало. Она какую-то альфа-самку из себя строила. Но, с другой стороны, чего ожидать от бабы, которая работает в команде ЧВКшников? Хотя, может быть, она и не строила ее из себя, а просто была таковой, черт знает. «Да, в общем-то, привычная работа», — пожал плечами Шон. «У меня только один вопрос, Край. Чего ты хочешь потом?» «После конвоя?» «После победы», — сказал он, покачав головой. «Ты ведь не собираешься на этом останавливаться. Ты сам говорил, что бандитов много, но раз воюешь, значит, веришь в свои силы». «Может быть, так», — пожал я плечами. «Может быть, просто не могу иначе. Я хочу спокойной жизни, понимаешь? Заселить какое-нибудь село, ходить в город, чтобы добывать там припасы, начать что-нибудь производить самим, тренировать ополчение, короче, просто жить. Не под кем-то, а самим по себе». «Нас это устраивает», — проговорил Ян со своей лежанки. «Если выбраться не получится, то остается только остаться здесь. Может быть, стать своими. Для этого вам надо язык выучить». «Пиздец, нахуй, блядь!» — с жутким акцентом произнесла Бренна и с гордостью посмотрела на меня. «Ну что, похоже я на русскую». «Не особо», — я усмехнулся. Я повернулся на Сашу и увидел, что она уже заново забинтовала ногу, значит, закончила. Рядом на расстеленной клеенке лежали инструменты, скальпель, зажимы какие-то. Все в крови. Она стащила с рук медицинские перчатки, после чего повернулась к нам. «Все будет нормально», — сказала она. «2 недели в постели и заживет. Рану я ему почистила, сосуд зашила. как получилось, конечно, но все-таки ногу отрезать не придется». «И на том спасибо», — пробормотал немец с жутким акцентом. «Но идти он не сможет. Нужно носилки соорудить. Через неделю можно будет ушить рану, пока не стало. Гной может течь. А еще вот она передала немцу упаковку таблеток. Пить по одной 2 раза в день. Тут на 7 дней упаковка. Но у меня одна всего с собой. Нужно бы по-хорошему 2 недели. «Найдем», — пожал я плечами. «Да, и прекращайте пичкать его обезболивающими», — продолжила хирург. «Если не хотите из него сделать конченого наркомана, то хватит. Если болит, значит, он жив. Все ясно?» «Окей, док». Кивнул Шон и поднялся на ноги. «Все сделаем. Тень, Хосе, срубить пару деревьев, соорудим носилки и в путь. Далеко идти?» «С раненым 2,5 часа доберемся», — пожал я плечами. «Обратно пойдем, быстрее». «Принято». «Ну, пошли, попрыгали», — Бренна пару раз хлопнула в ладоши. И работа закрутилась.